Бег трусцой на лыжах, надо полагать. Да-да, вся моя семья любит бывать на природе. У нас даже горный домик есть в Нуриуфьелле. Ясно. Значит, и собака есть? Он покачал головой. Нет собаки. Аллергия. Энергичное мотание головой. Я записал. Возможно, отсутствует чувство юмора. Тут я откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев. Жест, конечно, преувеличенно вызывающий. А что тут сказать? Я такой. Как вы оцениваете свою репутацию, Ландер? И что вы сделали, чтобы у нее была цена? Он нахмурил взмокший лоб, силясь понять. 2 секунды. Капитуляция. В смысле? Я вздохнул так, чтобы он услышал. Огляделся, словно в поисках какого-нибудь педагогического примера, к которому до сих пор не прибегал. И, как обычно, нашел его на стене перед собой. «Вы интересуетесь искусством, Ландер?» «Немного. Жена интересуется во всяком случае». «Моя тоже. Видите вон ту картину?» Я указал на «Sarah Gets Undressed» — двухметровой высоты портрет на латексе. Женщина в зеленой рубашке, скрестив руки, собирается снять через голову красный свитер. «Подарок моей жены. Художник Джулиан Опай. Вещь ценой в 250 000 крон». «У вас есть какой-нибудь предмет искусства такой ценовой категории?» «Вообще-то да». «Поздравляю. Можно ли при взгляде на него догадаться, сколько он стоит?» «Вряд ли». «Вот именно. Вряд ли. Вот эта картина состоит из нескольких штрихов. Голова женщины — это овал, ноль без лица, а краска нанесена ровно, безо всякой текстуры. К тому же она оцифрована и может быть распечатана в одно нажатие клавиши». «Ужас». «Единственное, на мой взгляд, единственное основание для того, чтобы картина стоила 250 000 — это репутация художника. Слухи о том, что он хорош, вера рынка в то, что он гений. Потому что гениальность — такая вещь, которую руками не пощупаешь, в ней никто никогда до конца не уверен. Вот так и с руководителями, Ландер». «Я понимаю. Репутация. Руководитель должен внушать доверие». Помечаю у себя, не дурак. «Конечно, — продолжаю я, — все зависит от репутации. Не только зарплата руководителя, но и биржевая цена акций предприятия. Так каким же произведением искусства вы владеете, и как высоко оно оценивается?» «Автолитография Эдварда Мунка Брош. Цены я не знаю, но...» Я нетерпеливо махнул рукой. «На последнем аукционе она шла за 350 тысяч», — сказал он. «А как такая ценность защищена от кражи?» «В нашем доме хорошая охранная система», — сказал он. «Триполис. У всех соседей такая». «Триполис хорош, но дорог. У меня он у самого стоит. 1008 в год. А сколько вы инвестировали в собственную профессиональную репутацию?» «В смысле?» «20 000? 10 000? Меньше?» Он пожал плечами. «Ни единого эра», — сказал я. «У вас резюме и карьера, которые стоят раз в 10 дороже, чем картина, о которой вы говорили. Однако никто за всем этим не присматривает, никакой охранник, потому что вы не видите такой необходимости. Вы считаете, что результат вашего руководства акционерным обществом сам за себя говорит, ведь так?» Ландер не ответил. «Однако», — сказал я, подавшись вперед и понизив голос, словно собираясь сообщить некую тайну. «Это не так. Результат — это картина Опая. Несколько штрихов и ноль без лица. Картина — ничто. Репутация — все. Это-то мы и можем предложить». «Репутацию?» «Вы тут сидите передо мной, один из 6 хороших кандидатов на руководящую должность. А только не думаю, что вы ее получите, потому что для такой должности ваша репутация слабовата». Рот у него раскрылся, словно для протестующего крика, которого так и не последовало. Я снова откинулся на высокую спинку кресла. Оно скрипнуло. «Господи, да вы же добивались этой работы. А всего-то и надо было, чтобы какое-нибудь подставное лицо просто указало нам на вас, а вы бы потом при встрече с нами уверяли, что знать об этом не знаете. Ведь за топ-менеджером надо еще охотиться. Они не появляются сами, готовенькие, подстреленные и освежеванные». Я видел, мои слова возымели действие. Он был глубоко потрясен. «Это вам не обычная анкета для интервью. Ни QTE, ни диск, ни какой-нибудь еще из подобных же тупых и неудобных вопросников, выдуманных психологами с более или менее выраженной психологической тугоухостью и так называемыми специалистами по человеческому потенциалу, которые сами такового начисто лишены». Я вновь понизил голос. «Я надеюсь, ваша жена не слишком расстроится, когда вы ей все это расскажете сегодня вечером. Что вожделенная работа вам так и не досталась. Что карьера в этом году пока повисает в режиме ожидания, как было и в прошлом году». Он вздрогнул в своем кресле. «В десятку. Еще бы. Это же Роджер Браун в действии. Ярчайшая звезда рекрутингового небосклона на сегодняшний день». «В прошлом? А разве нет? Вы ведь предлагались на руководящую должность в Дэнье. Майонез и печеночный паштет, правильно?» «Я полагал, там все конфиденциально», — кротко проговорил Иеремиас Ландер. «Безусловно. Но у меня такая работа — отслеживать все. Вот я и отслеживаю. Доступными мне методами. Глупо добиваться должности, которую не получишь, особенно в вашем положении, Ландер». «В моем положении?» «Ваши бумаги, ваши профессиональные достижения, результаты тестов и мое впечатление от вас говорят мне, что все необходимое у вас есть, что вам не хватает только репутации. А в репутации главное — эксклюзивность. Метания в поисках негарантированной работы подрывают эксклюзивность.